Когда уж мы это узнаем, так будем знать и все беды, какие ты чуял, — ответил Смок. — Пойдем дальше. Смеркается. Было уже совсем темно, когда лыжа Смока вдруг зацепилась за неподвижное мертвое тело, и он свалился поперек нарт, на которых лежал еще один покойник. А когда он отряхнулся от снега, насыпавшегося за шиворот, и чиркнул спичкой, они с малышом увидели третьего покойника, завернутого в одеяло. Он лежал возле наполовину вырытой могилы. И прежде чем спичка погасла, они заметили еще 5 или 6 могил. «Брррр!» — содрогнулся малыш. «Лагерь самоубийц! А какие сытые! Наверное, там все перемерли». «Нет. Вот посмотри». Смок показал на мерцающий в отдалении слабый огонек. «А вон еще огонь. И еще. Пошли. Прибавь-ка шагу». Больше трупов им не попадалось, и через несколько минут плотно укатанная тропа привела их в лагерь. «Да это прямо город», — прошептал малыш. «Хижин 20, не меньше. И ни одной собаки. Вот занятно». «Теперь я знаю», — взволнованно и тоже шепотом ответил Смок. «Это люди Лоры Сибли. Разве ты не помнишь? Они приплыли осенью по Юкону на порт Таунсенде. Прошли мимо Доусона без остановки. Должно быть, высадились прямо у этого ручья». «Ну да, припоминаю, они мормоны». «Нет, вегетарианцы», — Смок усмехнулся в темноте. «Не едят ни мяса, не ездят на собаках». «Мормоны, вегетарианцы». «Один черт! У всех у них мозги набекрень, и всегда их на золото тянет. Эта самая Лора Сибли обещала привести их на такое место, где они разом станут миллионерами». «Правильно! Она у них пророчица, ее посещают видения и всякое такое. А я думал, что они двинулись вверх, по Норденс-Джолду». «Слушай!» В темноте малыш предостерегающе дотронулся рукой до груди Смока, и оба прислушались. Низкий протяжный стон донесся от одной из хижин, и прежде чем он замер, его подхватили в другой хижине, в третьей. Казалось, это рвется наружу беспредельное человеческое горе. От этих стенаний мороз подирал по коже. «Брррр!» — содрогнулся малыш. «Прямо жуть берет! Пойдем поглядим, что с ними стряслось!» Смок подошел к освещенной хижине и постучал. «Войдите!» — со стоном отозвался голос за дверью, и они с малышом вошли. Это был самый обыкновенный сруб, бревенчатые стены проконопачены мхом, земляной пол усыпан опилками и стружками. При свете керосиновой лампы можно было разглядеть 4 койки. На 3 койках лежали люди, они перестали стонать и уставились на вошедших. «Что у вас тут?» — спросил Смок одного из лежащих. Даже под одеялами видно было, какие широкие плечи и большое, сильное тело у этого человека. Но глаза у него были страдальческие, и щеки ввалились.